Спрошенный несколько раз молодыми людьми о том, какой жизненный путь им избрать, старец отвечал по-разному. Некоторым он советовал учиться богословию ради последующего пасторского служения в церкви, других благословлял учиться, но так, чтобы учение совмещалось с молитвой и монашеским воздержанием, а некоторым советовал не стремиться к образованию, а всю силу отдать молитве и духовному аскетическому подвигу. Последний совет был наиболее редким, потому что старец Сюлан считал, что наступило то время, которое предсказывал отец Стратоний, когда многие ученые люди будут монахами в миру. Он находил, что вообще условия для монашества в той форме, как оно существовало в древности, становятся неблагоприятными, но что призвание и стремление к монашеству всегда будет. В старце мы заметили весьма твердое убеждение, что духовная жизнь, то есть молитвенно-аскетическая при глубокой вере, выше всякой иной, и потому тот, кому она дана, ради нее, как ради драгоценного бисера, должен устраниться от всего прочего, даже и от учения. Он считал, что если духовный человек обратится к науке, оставляя аскетическую жизнь, то проявит большие способности в науке, чем тот, кто менее одарен духовно. То есть, говоря иным языком, человек, одаренный мистически, живущий духовно, живет в плане более высоком и большего достоинства, чем тот, которому принадлежит научная жизнь, сфера логического мышления и, как имеющий более высокую форму бытия, он, нисходя в план низший, и в этом низшем плане проявит большую одаренность, чем недуховный человек, хотя и не сразу. Он говорил, что сыны века сего умнее сынов света, и не потому, что они на самом деле умнее, а потому, что духовный человек занят Богом и мало занимается мирскими делами. В своих беседах с нами старец часто переходил на отвлеченную форму, но в беседах с монахами он выражал свои взгляды в связи с конкретными случаями очень просто, чтобы быть понятым. Что удивительного в том, что недуховный человек устраивает житейские дела лучше, чем духовный. Один думает об этих делах, а другой умом старается пребывать в Боге. Это и среди мирян часто бывает. Ловкий торговец смеется над ученым человеком, что тот не понимает в товаре. Но это совсем не значит, что торговец умнее. Приведем здесь одну характерную для старца беседу. Вскоре после Первой мировой войны 1914 по 18 годов в монастыре начали организовывать эксплуатацию монастырского леса. Купили тогда паровую машину для лесопильни. Эконом отец Ферапон, способный, естественно, одаренный русский человек, после установки машины и пуска ее в ход, довольный ее работой, стал восхвалять немецкий гений. Машина была немецкого производства. Превознося немцев, он поносил русское невежество и неспособность. Отец Сюлан, который в свободное время от своей работы в магазине ходил на лесопильню помогать, молча слушал отца Ферапонта. Лишь к вечеру, когда рабочие монахи сели за стол ужинать, он спросил его: «Как ты думаешь, отец Ферапонт, а почему же так немцы лучше русских умеют строить машины и другие вещи?» В ответ отец Ферапонт снова стал восхвалять немцев, как народ более способный, более умный, более даровитый, в то время как мы, русские, никуда не годимся. Отец Сюлан на это ответил: «А я думаю, что тут совсем другая причина, а не то, что неспособность русских. Потому я думаю, это что русские люди первую мысль, первую силу отдают Богу и мало думают о земле. А если бы русский народ, подобно другим народам, обернулся бы всем лицом к земле и стал бы только этим заниматься, то он скоро обогнал бы их потому что это менее трудно. Некоторые из присутствовавших монахов, зная, что в мире нет ничего труднее молитвы, согласились с отцом Силуаном. Монастырь святого Пантелеимона – один из самых больших и организованных на Святой Горе. Он имеет прекрасную библиотеку, насчитывающую до 20 тысяч томов, среди которых немало древних рукописей, греческих и славянских, много весьма ценных старых книг, составляющих библиографическую редкость. Богатые отделы, богословские, исторические и другие. В больших и хорошо обставленных комнатах монастырской гостиницы часто принимают посетителей, преимущественно иностранцев, вступать в общение с которыми было поручено монаху отцу Вениамину, человеку богословски образованному, владеющему многими иностранными языками. В 1932 году монастырь посетил один католический доктор. Он много беседовал с отцом Вениамином по разным вопросам жизни Святой Горы и, между прочим, спросил, какие книги читают ваши монахи? Иоанна Лествичника, Авва Дорофея, Федора Студита, Кассиана Римлянина, Ефрема Сирина, Варсонофия Иоанна, Макария Великого, Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова, Никиты Стефата, Григория Синаита, Григория Паламы, Максима Исповедника, Исихия, Диадоха, Нила и других отцов, имеющихся в добротолюбии, — ответил отец Вениамин. «Монахи ваши читают эти книги?» «У нас читают их только профессора», — сказал доктор, не скрывая своего удивления. «Это настольные книги каждого нашего монаха», — ответил отец Вениамин. «Они читают также и иные творения святых отцов церкви, и сочинения позднейших писателей аскетов, например, епископа Игнатия Брянчанинова, епископа Феофана Затворника, преподобного Нила Сорского, Паисия Величковского, Иоанна Кронштадтского и других». Об этой беседе отец Вениамин рассказал старцу Силуану, которого глубоко почитал, а старец заметил: «Вы могли бы сказать доктору, что наши монахи не только читают эти книги, но и сами могли бы написать подобные им. Монахи не пишут, потому что есть уже многие прекрасные книги, и они ими довольствуются. А если бы эти книги почему-то пропали, то монахи написали бы новые». За время своей долгой жизни на Афоне старец встречался со многими большими подвижниками. Некоторые из них опытом познали те состояния, о которых пишут такие великие аскеты, как Исаак Сирин, Макарий Великий и другие, и потому слово «старца» нам кажется вполне естественным. В течение многих лет большой швальню монастыря заведовал отец Диадух. Монах во всем примерный, до педантичности аккуратный, любитель богослужения, начитанный, тихий нравом и благородный в общении с людьми, он пользовался общим уважением. Однажды в день его ангела, зайдя к нему, я нашел его в обществе своих духовных друзей, одного старца-духовника, отца Трофима и старца Силуана. Что было до меня, не знаю, но я услышал следующее. Духовник рассказал что-то, прочитанное им в газете, и, обратившись к старцу Силуану, спросил: «А вы, отец Силуан, что скажете по этому поводу?» «Я, батюшка, не люблю газет и газетных новостей», — ответил он. «А почему так?» «Потому что чтение газет омрачает ум и мешает чисто молиться». «Странно», — говорит духовник, — «по-моему, наоборот, газеты помогают молиться. Живем мы здесь в пустыне, ничего не видим, и так душа постепенно забывает о мире, замыкается в себе, и молитва от этого слабеет. Я, когда читаю газеты, то вижу, как живет мир, как страдают люди, и от этого у меня появляется желание молиться. Тогда служу ли я литургию, молюсь ли у себя в келье, я от души прошу Бога за людей и за мир. Душа, когда молится за мир, без газет лучше знает, как скорбит вся земля. Знает она, какие нужды есть у людей, и жалеет их. «Как может душа знать от себя, что творится в мире?» — спросил духовник. «Газеты пишут не о людях, а о событиях, и то неверно. Они приводят ум в смущение, и правды из них все равно не узнаешь, а молитва очищает ум, и он лучше видит все». «Неясно мне, что вы хотите сказать?» — опять спросил духовник. Все ждали ответа старца Силуана, но он сидел молча, с наклоненной головой, и не позволил себе в присутствии духовника и старых монахов объяснять, каким образом душа, вдали от всего, молясь о всем мире, духом может знать жизнь мира и нужды и страдания людей. Удостоенный познания, какого удостаиваются лишь единицы на поколение, он в беседах словно стыдился идти дальше намека, благодаря чему его великая мудрость и совершенно исключительный опыт часто оставались сокрытыми от собеседника. Обычно старец, видя, что его первые слова остались невоспринятыми, не надеялся уже объяснениями дать понять то, что познается прежде всего опытом. А раскрывать последний он не решался по своему духовному целомудрию. Так при жизни своей он остался неявленным. Несомненно, это была не только воля Божия о нем, но и его собственное желание, которое принял Бог и исполнил, скрыв его даже от отцов Святой Горы. Впрочем, не до конца, не до полной неизвестности остался он скрыт. Некоторые монахи и не монахи, лица, посетившие Афон или имевшие с ним переписку, оценили и глубоко полюбили его. Среди них были и епископы, и священники с высшим богословским образованием, и благочестивые миряне. Помним такой случай. В монастыре немалое время гостил один православный иностранец, на которого встреча со старцем произвела глубокое впечатление. Он полюбил старца и часто ходил к нему, об этом узнали монахи. Как-то один из наиболее влиятельных соборных старцев, иеромонах Николай, человек начитанный и живого ума, встретив его в коридорах монастыря, сказал: «Не понимаю, почему вы, ученые академики, ходите к отцу Силуану, безграмотному мужику. Разве нет кого-нибудь поумнее, чем он?» «Чтобы понять отца Силуана, надо быть академиком», — ответил гость не без боли в душе. Тот же иеромонах Николай, продолжая не понимать, почему старца Силуана почитают и посещают ученые люди, беседуя с отцом Мефодием, монахом, много лет заведовавшим книжной лавкой монастыря, заметил: «Удивляюсь, зачем они к нему ходят? Он, небось, ничего не читает». «Он ничего не читает, но все делает. А другие много читают, но ничего не делают», — ответил отец Мефодий. Глава 4. Учение старца Силуана. Собственно, никакого учения в обычном смысле этого слова он не имел. Иеромонах Сафроний пишет: «То, что мы предлагаем здесь, это попытка суммировать услышанное нами за годы общения со старцем Силуаном. Темы наших бесед со старцем очень часто вызывались нашей нуждой, нашим обращением к нему. И многое из того, что было затронуто в этих беседах, не вошло в писание старца. Обращаясь к нему с вопросами или просто слушая его, мы сознавали, что слова его исходят из данного ему свыше опыта, и относились к ним до некоторой степени подобно тому, как весь христианский мир относится к священному писанию, который сообщает нам об истинах, как о фактах познанных и несомненных. То, что говорил старец, не было плодом своего умствования. Нет, его внутренний процесс был совершенно иным. Действительный опыт и реальное познание предваряют его слова, благодаря чему слова эти имеют характер положительного свидетельства о фактах духовного бытия. Ему было чуждо, как нечто излишнее, искание идущих снизу логических обоснований, как не свойственны такие и Священному Писанию. Подобно Иоанну Богослову, и он говорит: «Мы знаем». Возьмем такой пример из Писания старца. «Мы знаем, что чем больше любовь, тем больше страданий душе, чем полнее любовь, тем полнее познание, чем горячее любовь, тем пламеннее молитва, чем совершеннее любовь, тем святее жизнь». Каждое из этих четырех положений могло бы явиться драгоценным увенчанием глубочайших и сложнейших философских, психологических и богословских изысканий, но сам старец не имеет нужды в них и не нисходит до них. Мы уже сказали, что общение со старцем имело совершенно исключительный характер. Нам кажется, что он своими простыми по форме беседами, силой своих молитв, умел переводить своего собеседника в особый мир. Самым важным при этом было то, что собеседник вводился в этот мир не отвлеченно, но передававшимся ему внутренним опытом. Правда, удержать полученное состояние и осуществить после в жизни своей познанное при общении с ним едва ли кто смог, насколько мы знаем. Несомненно, что в этом для них был неисчерпаемый источник скорби потом на всю жизнь, ибо не может не печалиться душа, видевшая свет и затем его утерявшая. Но все же как будто еще печальнее и еще отчаяннее не знать вовсе этого света, и даже, что нередко, приходится наблюдать и не подозревать о его существовании. Из всего, что мы слышали об отце Стратонике, от знавших его подвижников Святой Горы, мы имеем некоторые основания предполагать, что потому он был одновременно и благодарен старцу за полученное им откровение, и печален, что сознавал себя не в силах сохранить испытанное состояние. Мы достоверно знаем, что многие сначала с любовью прибегали к старцу за наставлением, а потом отпадали, потому что не могли они жить соответственно слову его. Слово его было простым, спокойным, тихим, добрым. Но чтобы следовать ему, надо иметь ту беспощадность к себе, какой имел сам старец. Надо иметь ту решимость, какой требует Господь от своих последователей, то есть до ненависти к себе. О познании воли Божией. Старец говорил: «Хорошо всегда и во всем искать от Бога вразумление, что и как нужно сделать или сказать». Иными словами, в каждом отдельном случае должно искать познание воли Божией и путей к осуществлению ее. Искание воли Божией есть самое важное дело нашей жизни, так как, попадая на путь ее, человек включается в вечную божественную жизнь. Познание воли Божией возможно различными путями. Один из них – Слово Божие, заповеди Христовы. Но в заповедях евангельских, при всем их совершенстве, или лучше сказать, в силу их совершенства, воля Божия выражена в ее конечном общем смысле, и человек в жизни своей встречает с бесконечным разнообразием положений, очень часто не понимает, как ему поступить, чтобы действие его было в потоке воли Божией. Чтобы действия, поступок имели добрый конец, недостаточно знать только общее выражение воли Божией в заповеди, а именно – любить Бога всем сердцем, всем умом, всею крепостью и ближнего, как самого себя. Нужно иметь еще просвещение от Бога о способе осуществления в жизни этих заповедей. Больше того, нам необходима для этого и сила свыше. Стяжавший любовь Божию в сердце своем, движимый этой любовью, действует по побуждениям, приближающимся к воле Божией, однако только приближающимся, а не совершенным. Недостижимость полного совершенства делает обязательным для всех непрестанное обращение к Богу с молитвой о вразумлении и помощи. Человеку недостает не только совершенства любви, но вместе с тем и совершенства всеведения. Действие, истекающее, казалось бы, из самого лучшего побуждения, часто имеет последствия нежелательные и даже недобрые. Это потому, что средство или образ осуществления был недобрым или просто ошибочным для данного случая. Часто приходится слышать, что кто-либо оправдывает себя тем, что имел благое намерение, но этого недостаточно. И такими ошибками переполнена человеческая жизнь. Вот почему любящий Бога всегда ищет вразумление свыше, постоянно внутри себя прислушиваясь к голосу Божию. Практически это совершается так. Всякий христианин, и особенно епископ или священник, стоящий перед необходимостью найти в том или ином случае решение согласное с волей Божией, внутренне отказывается от всех своих познаний, предвзятых мыслей, желаний, планов и свободный от всего своего, внимательно в сердце молится Богу. И первое, что родится в душе после этой молитвы, принимает как указание свыше. Подобное искание воли Божией через непосредственное обращение к Богу с молитвой, особенно в нужде и скорби, приводит к тому, что человек, как говорил старец, в душе своей слышит ответ от Бога и научается понимать руководство Божие. Так всем нам надо учиться познавать волю Божию. И если не будем учиться, то никогда не познаем этого пути. Делание это в более совершенной форме предваряется навыком постоянно молиться, держа внимание в сердце. Но чтобы достовернее услышать голос Божий в себе, человек должен совлечься своей волей и быть готовым на всякую жертву, подобно Аврааму, и даже по заповеди апостола Павла, подобно самому Христу, который был послушен Отцу даже до смерти. Вступивший на этот путь преуспеет, если только на опыте познал он, как действует благодать Святаго Духа в человеке, и если в сердце его укоренилось гневное самоотвержение, то есть решительный отказ от своей маленькой индивидуальной воли ради достижения и совершения святой воли Божией. Таковому откроется подлинный смысл вопроса, заданного старцем Силуаном отцу Стратонику, как говорят совершенные. Ему станут родными слова святых отцов, изволися Духа Святому и нам. И он будет яснее понимать те места в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, где говорится о подобной непосредственной беседе души с Богом. Он приблизится к истинному уразумению того, как говорили апостолы и пророки. Человек создан по образу и подобию Божию и призван к полноте непосредственного Бога общения, а потому все люди без исключения должны были бы идти этим путем, но в опыте жизни он оказывается далеко доступным не для всех. Это потому, что большинство людей не слышат в сердце своем голоса Божия, не понимает его и следует голосу страсти, живущей в душе и заглушающей шумом своим кроткий голос Божий. В церкви исходом из такого плачевного положения является иной путь, а именно вопрошание духовного отца и послушание ему. Сам старец любил этот путь, шел им, указывал на него и писал о нем. Смиренный путь послушания он считал вообще наиболее надежным. Он твердо верил, что ради веры вопрошающего ответ духовника всегда будет добрым, полезным Богу угодным. Вера его в действенность таинства Церкви и благодати священства особенно утвердилась после того, как он на Святом Русике, великим постом на вечерне, увидел духовника старца Авраамия преображенным в образе Христа, невыразимо сияющим. Полный благодатной веры, он жил в реальности таинств Церкви. Но помним, он находил, что и по-человечески, то есть в плане психологическом, нетрудно увидеть преимущество послушания духовному отцу. Он говорил, что духовник, совершая служение свое, дает ответ на вопрос, будучи свободным в тот момент от действия страсти, под влиянием которой находится вопрошающий, и в силу этого он яснее видит вещи и легче доступен воздействию Божией благодати. Ответ духовника в большинстве случаев будет носить печать несовершенства, но это не потому, что духовник лишен благодати познания, а потому, что совершенное действие превосходит силы вопрошающего и недоступно ему. Несмотря на несовершенство духовнического указания, оно, будучи воспринято с верою и действительно исполнено, всегда приведет к возрастанию в добре. Извращается этот путь обычно тем, что вопрошающий, видя перед собой человека, колеблется в своей вере и потому не принимает первого слова духовного отца и возражает ему, противопоставляя свои мнения и сомнения. Об этом важном предмете старец Силуан беседовал с игуменом, архимандритом Мисаилом, мужем духовным, которому благоволил и которому явно покровительствовал Бог. Отец Силуан спросил игумена, как монах может познать волю Божию? «Первое слово мое он должен принять за волю Божию», — сказал игумен. «Кто так делает, на том почиет благодать Божия. А если кто воспротивится мне, то я как человек отступлю». Слово игумена Мисаила имеет следующий смысл. Духовный отец, когда его спрашивают, молитву ищет вразумление от Бога. Но как человек он отвечает в меру своей веры, по слову апостола Павла, «Мы веруем, потому и говорим». Но мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. В своем стремлении не погрешить сам он, давая советы или делая указания, пребывает на суде Божьем. И потому, как только встретит возражение или хотя бы внутреннее сопротивление со стороны вопросившего, не решается настаивать на слове своем, не дерзает утверждать его, как выражение воли Божией, а как человек отступает. Это сознание очень ярко выражалось в жизни игумена Мисаила. Однажды он вызвал к себе новоначального монаха, отца Сергия, и возложил на него сложное и трудное послушание. Послушник с готовностью принял его и, сделав положенный поклон, направился к двери. Вдруг игумен позвал его. Послушник остановился. Наклонив голову на грудь, игумен спокойно, но значительно сказал. «Отец Сергий, помни, Бог дважды не судит, поэтому, когда ты что-нибудь делаешь за послушание мне, то я буду судим от Бога, а ты свободен от ответа». Когда кто-либо на поручение или наставление игумена Мисаила возражал хотя бы в малой мере, то этот мужественный вообще подвижник, несмотря на занимаемый им пост администратора, обычно отвечал: «Ну что же, делайте, как хотите». И после не повторял своего слова. И старец Силуан, встречая сопротивление, тоже немедленно умолкал. Почему же это так? Потому что, с одной стороны, Дух Божий не терпит ни насилия, ни спора, с другой — слишком великое дело — воля Божия. В слове духовного отца, которое всегда несет на себе печать относительности, она не может вместиться, не может получить совершенного выражения, и только тот, кто воспринимает слово как угодное Богу, не подвергая его своему суду или, как часто говорят, без рассуждения, только тот нашел верный путь, ибо он действительно верует, что Богу все возможно. Таков путь веры, познанный и утвержденный тысячелетним опытом Церкви. Говорить об этих предметах, составляющих не тайную тайну христианской жизни, выходящих, однако, за пределы ленивой повседневности и обычно малого духовного опыта, всегда небезопасно, потому что многие могут неверно понять слово и неправильно применять его на деле, и тогда вместо пользы возможен вред, особенно если человек приступает к подвигу с гордой самоуверенностью. Когда кто-либо искал совета старца, он не любил и не хотел давать ответ от своего ума. Он помнил слова преподобного Серафима Саровского: «Когда я говорил от своего ума, то бывали ошибки», и добавлял при этом, что ошибки могут быть малые, но могут быть и большие. То состояние, о котором он говорил отцу Стратонику, а именно, что совершенные от себя ничего не говорят, они говорят лишь то, что дает им дух, не всегда дается даже и тем, которые приблизились к совершенству, подобно тому, как апостолы и прочие святые не всегда творили чудеса, и дух пророческий неравно действовал в пророках, но иногда с великой силой, иногда же отходил от них. Старец ясно различал слово от опыта, от непосредственного внушения свыше, то есть от слова, которое дает дух. Ценное первое, но второе выше и достовернее. Иногда он с верой и определенно говорил спрашивающему, что воля Божия, чтобы он сделал так-то, а иногда отвечал, что не знает воли Божией о нем. Он говорил, что Господь иногда не открывает своей воли даже святым, потому что обратившийся к ним обратился с неверным и лукавым сердцем. По слову старца, у того, кто усердно молится, бывает много перемен в молитве, борьба с врагом, борьба с самим собою, со страстями, борьба с людьми, с воображением, и в таких случаях ум не чист и все не ясно. Но когда приходит чистая молитва, когда ум, соединившись с сердцем, безмолвно предстоит Богу, когда душа ощутимо имеет в себе благодать и предалась на волю Божию, свободная от омрачающего действия страстей и воображения, тогда молящийся слышит внушение благодати. Когда к этому деланию искания воли Божией через молитву приступает не имеющий достаточного опыта, не могущий по вкусу с достоверностью различить действие благодати от проявления страстей, особенно гордости, тогда совершенно необходимо обратиться к духовному отцу. Самому же при встрече со всяким духовным явлением или внушением до решения наставника строго держаться аскетического правила – не принимать и не отвергать. Не принимая, христианин ограждает себя от опасности демоническое действие или внушение счесть за божественное, и таким образом научиться внимать духом обольстителям и учением бесовским, и воздавать божественное поклонение демонам. Не отвергая, человек избегает другой опасности, а именно божественное действие приписать демонам и через то впасть в грех хулы на Духа Святого, подобно тому, как фарисеи изгнание бесов Христом приписали силе Беельзебула, князя бесовского. Вторая опасность страшнее первой, так как душа может привыкнуть отвергать благодать и возненавидеть ее, и настолько усвоить себе состояние богопротивления, что так определится и в плане вечном, благодаря чему грех сей не простится ни в веке сем, ни в будущем. Тогда как при первом заблуждении душа скорее познает свою неправду и покаянием достигнет спасения, потому что нет греха непрощаемого, кроме греха нераскаянного. Об этом чрезвычайно важном аскетическом правиле «не принимать и не отвергать» и о том, как оно принимается в жизни подвижника, следовало бы много сказать. В своей более совершенной форме познание молитвы и воли Божией явление редкое, возможно только при условии долгого труда и большого опыта со страстями, после многих и тяжелых искушений от демонов с одной стороны и великих заступлений Божиих с другой. Но усердная молитва о помощи есть добрые дела и всем необходимое, начальствующим и подчиненным, старшим и младшим, учащим и учащимся, отцам и чадам. Старец настаивал, чтобы все без исключения, независимо от своего положения или состояния, или возраста, всегда и во всем, каждый как умеет, просили Бога о вразумлении, чтобы таким образом постепенно приближать свой путь к путям святой воли Божией, доколе не достигнут совершенства. Радуйся, небесное.